Рао растерянно крутил в руках данный ему Ольгой загадочный артефакт. Нет, о том, что перед ним средство управления для другого артефакта – телевизора, судя по доставшейся ему от Ольги знаниям, некого аналога волшебного ока он понимал. Но вот как его использовать? Просканировав его для начала магическим зрением, ничего особого он не обнаружил. Слабые, очень слабые нити хитросплетенных сил огня и воздуха, аналогичные тем, что уплетаются магами при использовании заклинания «Удар молнии», но намного слабее. Эта сила, скомпонованная в упорядоченной структуре, была буквально разлита в окрестностях, по всей видимости являясь основным источником энергии для использованных этой цивилизацией артефактов. В данном предмете, названном пультом, этой энергии было совсем немного, и Рао не решался на нее как-либо воздействовать. Его познания в магии были отнюдь не так велики, чтобы рисковать осуществлять манипулирование силами на столь тонком уровне, но ведь Ольга как-то управлялась этим предметом. И в то же время Рао за время общения с нею не заметил каких-либо признаков наличия у нее особых познаний в высоком искусстве колдовства. Да и не стала бы опытная магесса так волноваться из-за какого-то опоздания на службу. Маги, способные осуществлять столь тонкие манипуляции, вообще никогда не опаздывают. В крайней мере, они задерживаются, а то и вовсе решают перенести визит. А все остальные терпеливо ждут, когда их могущество соизволит уделить им толику своего внимания. Ну а раз так, значит активация и использование данного артефакта возможно и вовсе без магии. Немного подумав, Рао осторожно нажал на красную кнопку в левом конце прибора. Как воин, имеющий опыт в общении с магическими артефактами, он просто по привычке держал неизвестную вещь так, чтобы оба узких конца не были на него направлены. А вдруг оно стреляет? И неизвестно, из какой из двух узких сторон фаербол или еще какая-нибудь гадость может вылетать. Но явно не с широкой боковой стороны, а значит к себе только широкой стороной. Стоило ему нажать на кнопку, как на одном из концов пульта мигнула тускло-темная багровая вспышка. И ничего не произошло. Ага, уже достижение. Удовлетворенно заметил про себя Рао и вдруг замер, озаренный внезапной мыслью. Только сейчас он обратил внимание на свои эмоции. Он действительно был доволен своим достижением. А в короткой беседе с Ольгой ему и впрямь было интересно, любопытно и даже весело. Да что там, неприлично короткое одеяние человеческой девушки, как она зашла в комнату, и на самом деле вызвало у него некоторое смущение. Ему не приходилось имитировать эмоции, как делали это эльфары, обращаясь с представителями иных рас. Разумеется, будучи квартироном, он испытывал несколько больше чувств, чем его чистокровные собратья. Однако то, что было раньше, не шло ни в какое сравнение с теми бурями, что играли в его душе теперь. Рао печально вздохнул. Похоже, надежда на то, что вмешательство Ольгиного восприятия в его психику ограничится только возрастом, было напрасно. «Интересно, сколько еще подобных сюрпризов преподнесет мне мое сознание?» – обреченно подумал он. Впрочем, Рао постарался немедленно заняться самоуспокоением. В этом можно найти и темную сторону. Теперь, по крайней мере, ему не придется постоянно имитировать эмоции. Зачем имитация, когда есть настоящий? Размышляя таким образом, он осторожно направил засветившийся конец в сторону телевизора и вновь нажал на кнопку. Короткая вспышка, и по комнате разлился звук заработавшего артефакта. Немедленно отставив в сторону все свои сомнения, Рао требовательным взглядом впился в стеклянную поверхность местного волшебного ока. Ему была жизненно необходима информация о жителях этого мира, и данный агрегат мог ее предоставить.